Его и его семью обслуживало 4-е лечебное управление Министерства здравоохранения СССР. Прежде оно именовалось Лечсанупр Кремля. Теперь оно формально ликвидировано, но продолжает свою деятельность под названием Лечебно-оздоровительное объединение при Совете министров СССР. Ведь не может же номенклатура обойтись без специальной, только для нее предназначенной лечебной системы. Так что и сегодня ответственный номенклатурщик и его домочадцы прикреплены к кремлевской больнице и поликлинике, у них там есть постоянный лечащий врач. Это роскошно выглядящий лечебный комбинат, расположившийся в ряде зданий, продолжает открывать все новые филиалы кремлевской больницы, громадный на 2000 мест профилакторий для сотрудников партийного аппарата на Ленинских горах, новый корпус в лесном массиве в конце открытого шоссе, другой новый корпус при санатории ЦК на ближней даче Сталина. Правда, о врачах там ехидно говорят: полы паркетные, врачи анкетные. Врачи там действительно подобраны по пресловутым политическим качествам, но фактически они и не лечат. В любом сколько-нибудь серьезном случае они ведут заболевшего номенклатурщика к консультанту. А консультанты – виднейшие советские ученые-медики, члены Академии медицинских наук СССР. Лучшие из них состоят личными врачами правящей верхушки класса номенклатуры. Когда Сталин сфабриковал дело врачей, то в подземной следственной тюрьме на Лубянке оказался весь цвет советской медицины, потому что он-то и лечил членов Политбюро. Знанием же анкетных врачей старый диктатор не доверял и, заболев в разгаре дела врачей, остался без врачебной помощи и умер от инсульта, в то время как его лейб-врач профессор Виноградов, по его же приказу, до полусмерти забитый и закованный в цепи, валялся в подвале Лубянки. Запуганные кремлевские врачи стараются лечить своих грозных пациентов по мере возможности консилиумом, чтобы никто в отдельности не нес ответственности за результаты лечения. В обычных больницах кроватями заставлены все коридоры, медперсонала не хватает, а кормят так плохо, что без передач от родных прожить нельзя. В кремлевской больнице выписанная из-за границы аппаратура и лекарства – на отечественную технику и фармакологию в таком важнейшем вопросе, как собственное лечение, номенклатура не полагается. Питание больных и уход за ними отличные. Персонала много, комнаты отдельные. А номенклатурщики поважнее получают особые комнаты люкс и полулюкс. Полулюкс описан советским писателем так. Полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, устланную ковровой дорожкой. В этом светлом просторном обиталище мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы развешанных по стенам картин. А о люксе коротко пишет бывший кандидат в члены Политбюро Ельцин. Современнейшее медицинское оборудование, все импортное, больничная палата – это огромная квартира, всюду роскошь, посуда, хрусталь, ковры, люстры. Обычный советский трудящийся попадает в районную больницу, когда его дело совсем уже плохо, а в сияющие хоромы кремлевской больницы номенклатурные чины и члены их семей нередко просто ложатся отдыхать. Для выздоравливающих и для хронически больных – номенклатурщиков есть загородное отделение кремлевской больницы, расположенное в лесопарке Кунцево. Нет нужды говорить, что при малейшем недомогании за сектором отправится к врачу или вызовет его. В начале каждого года он проходит обязательное профилактическое медицинское обследование, так называемую диспансеризацию. Посмотрим теперь из окна нашего туристического автобуса на следующий комплекс номенклатурии – транспорт. Как мы сказали, завсектором может приятно жить, работать и отдыхать, не соприкасаясь с населением СССР, но все-таки его спецстрана расположена в СССР. Как же ухитриться не соприкоснуться с туземцами даже при разъездах по огромному Советскому Союзу? И для этого сделано все необходимое.